22-25. На мой взгляд, люди делятся на две группы. На тех, кто говорит человеку, что у него между зубов что-то застряло, и тех, кто такого не говорит. Не представляю, как я к этому пришла. А, впрочем, все равно. 22-26. Отправляюсь спать. Не могу вынести присутствие этой теплой летней ночи. Выспись-ка лучше, сказала бы сейчас моя мать. Ночью все кошки серы, а утром мир опять покажется совсем другим. Впрочем, опасаюсь, что и завтра мир будет казаться таким же. Доброй ночи.